Говорю, пусть попробуют. Ну вот, грустно заключил Баранов, значит, могут. Ты слушай, в Петербурге, и он пересказал зятю суть своего разговора с Киреевым о союзе русского народа. Ты понимаешь, какая это может выйти государственному строю защита? Где у него штыков не хватит? Русские люди дрекольем сработают. А? Павел, скажи. Не только дрекольем, чуточку смягчив, и сказал Киреев. И вооружить можно. Главное настроить, обозлить этот народ против бунтовщиков. Я и спрашиваю, могут Петр на тебя или там, к примеру, на приятеля твоего Черныха мужики покуситься, на имущество ваше, а не то и на жизнь? Могут. Ты сам подтвердил. А вот ежели с той стороны подойти, как в Петербурге, есть тебе кого и против врагов своих пустить, надежно приготовленных. Наберу. Все зажиточные со мной. На работников тоже, надеюсь. Да и с простых мужиков. Хлеб он, батя, хлебом самого злого пса можно успокоить. Только уметь дать его. Я умею. И ноздри у Петрухи вдруг раздулись. А кому голову отвернуть? Первому Фесенкову безногому. Он больше всех мутит. Но тут открылась дверь, и вошел Володька. «Петр Иннокентич», — начал он. Петруха поднял руку. «Погоди». Налил ему полный стакан вина, поднес, заставил выпить до дна, обнял Володьку за плечи. «Люблю. Для меня разницы нет. Работник, хозяин, свой брат, мужик. Там и соседней деревни, из Идыкенской приехали четверо», — сказал Володька, принимая от Настасьи кусок жареного гуся. «На посев семян пшеницы просить». «Ну тогда и...» — Петруха сделал щедрый жест рукой. «Дай, сколько им надо. И скажи мужикам, пусть другие тоже приезжают. В Идыкенской измельчали пшеницу, у меня порода новая, урожайная». «А расчет? Зерном? Осенью?» — спросил Володька, прожевывая гуся. «На что мне зерно? Отсеются, пусть на лошадях отработают, лесу нарубят, подвезут. За каждый куль 40 бревен. Володька поперхнулся. «Немного, Петр Иннокентич?» «А ты втолкуй, пшеница у меня самая урожайная, а отработка в затишное время, когда все одно на лошадях делать нечего». «Ты откуда себе семян пшеницы завез?» — спросил Баранов, когда Володька ушел. «Не из Челябинска?» Петруха засмеялся. «Здешняя. Просто на новой земле у меня богатый урожай дает. А у них не вырастет. Стало быть, посеять не сумели. Землю не так обработали». И с грубой откровенностью объяснил. «У меня, батя, подход... Сперва приласкать, а руку свою наложить потом. Объяви им возврат зерном же. 2 куля за куль не возьмешь, когда у них всего-то, может, сам 4 вырастет. А бревнами подсчитаться, знаешь, батя, сколько я возьму? 15 кулей за куль, не меньше. Вот, а они и не заметят. Еще спасибо все время будут говорить». Трепуха Варвара внесла очередное блюдо пельменей, и Петруха снова заставил графин с облепихой настойкой захлебываться пузырьками воздуха, а настойку расплескиваться вокруг стаканов. И снова посоловели глаза у слегка протрезвевших было гостей. Петруха сидел сложа руки, пил он не меньше других, а пьян почти не был. Киреев раздраженно разбрасывал вилкой пельмени с таким видом, словно они чем-то ему угрожали. Настасья расставляла сладкое.